Глава третья. Принц. До проклятия жизнь принца была прекрасна. Выслушать рассказ сестер о том, за что на него было наложено проклятие, значило бы услышать историю, полную примеров того, каким ужасным он был человеком, узнать список его злодеяний, перечисленных одно за другим, где каждое новое было страшнее и отвратительнее предыдущего. Он совершал свои преступления до тех пор, пока сестры-ведьмы не наложили на принца свое проклятие и не превратили его в жалкого зверя, лежавшего сейчас на полу своей спальни перед зеркалом. Вроде бы все верно, но поначалу сестры не могли точно пересказать эту часть его истории. До тех пор, пока принц не был вынужден сам рассказать о том, сколько удовольствий было в его прежней жизни. Это было время, когда все шло отлично. Тогда принц был всего лишь высокомерным юношей, ужасно горделивым и четко сознающим свое положение в обществе. Чего не хватало этому юному принцу? А каковы, вы думаете, другие принцы? Неужели это действительно всего лишь красавцы, которые мотаются туда-сюда в поисках спящих невест, которых можно пробудить только нежным поцелуем первой любви? Или вы представляете их одетыми с иголочки джентльменами, которые убивают драконов и побеждают мерзких кровожадных мачех? Полагаете, они совершают все эти штуки без малейшего самолюбования или гнева? Вот отважный сказочный принц продирается сквозь заколдованный колючий кустарник с единственной целью — найти по ту сторону кустов огнедышащего дракона и убить его. А спустя полчаса уже танцует вальс со своей новой невестой в платье пастельных тонов, перехваченном золотым поясом. Кто бы сказал, на черта сдались эти пояса! Кошмар! Нет, наш принц и слышать не желал об этих романтических бреднях. Он предпочитал другую жизнь, в которой не нужно убивать огнедышащих тварей для того, чтобы получить поцелуй от хорошенькой девушки. Сердца юных леди легко можно покорить, и отправляясь с тушей гигантского лося или грозного медведя-гризли к старику Хиггинсу, чтобы он сделал из их головы чучело и повесил на стену своей таверны. Подобная охота в меру опасна, а такой она и должна быть, и в то же время не имеет ничего общего с отравленными яблоками, вонючими гномами и с перспективой быть сожженным заживо по приказу какой-нибудь злобной королевы-фей. Так и проводил время наш принц. Каждый день охотился и флиртовал. Жизнь была прекрасна, все любили принца, преклонялись перед ним, и он знал это. Никогда принц не казался таким красивым, как сидя в своей любимой таверне в одежде, перепачканной землей, сажей и кровью его последней жертвы. По крайней мере, именно так считал он сам. Таверна была его любимым пристанищем. Здесь в одном месте сошлось практически все, что он любил. Охота, вино и девушки. Деревянные стены таверны были так тесно увешаны головами убитых принцем лесных зверей, что ее владелец, старик Хиггинс, каждый раз смеялся, наливая ему новую кружку пива и, подмигивая, говорил: «По-моему, принц, пора мне построить новую таверну побольше этой». И то правда. Единственным человеком, который убил на охоте почти столько же зверей, сколько принц, был его добрый друг Гастон. В тот памятный день он со звоном грохнул на стойку целую пригоршню монет, испугав разливавшего выпивку беднягу Хиггинса, и воскликнул: «Сегодня всем выпивка за мой счет, Хиггинс, в честь помолвки нашего принца!» Мужчины в таверне одобрительно загудели, официантки заплакали и принялись разочарованно вздыхать, покачивая пышными бюстами. Похоже, Гастон наслаждался этим спектаклем ничуть не меньше, чем сам принц. «Она первая красавица на деревне!» — кричал Гастон. «Ты счастливец, принц! Я бы даже приревновал тебя, не будь ты моим лучшим другом!» «Ага, как же, лучший друг!» Чудовище несколько раз наблюдало за Гастоном в волшебное зеркальце сестер-ведьм. Хотело посмотреть, что он поделывает, пока принц, как было объявлено, уехал в другое королевство. Похоже, Гастон нацелился занять его место. У них всегда было много общего, у Гастона и принца. И принц полагал, что, может быть, именно поэтому им так хорошо быть рядом. А может быть, он чувствовал, что возможного соперника лучше держать поближе к себе? Правда, сейчас сложно сказать, как именно все это виделось ему тогда, в то время. Насколько чудовище могло догадаться, глядя в волшебное зеркальце, ставшее для него окном во внешний мир, Гастона признавали самым красивым мужчиной в королевстве. Леди, мимо которых он проходил, буквально падали в обморок, увидев его. Чудовище порой не могло удержаться от смеха, когда Гастон начинал бахвалиться ямочкой на подбородке, показывать свою густо заросшую волосами грудь или славить себя любимого, шатаясь взад-вперед по главным улицам города. Однако была в характере старинного друга принца и еще одна сторона. Гастон был мстительным, жестоким, и наблюдать эти черты чудовищу было особенно тяжело. Так сильно они напоминали ему самого себя, каким оно было до этого ужасного превращения. Да, они были очень похожи, Гастон и принц. Это очень сближало их. С помощью волшебного зеркала чудовище узнало, что Гастон серьезно увлекся слегка чудаковатой юной дочерью местного изобретателя, которую признавали одной из самых красивых девушек. Чудовище никогда не видело эту девушку, но тоже слышало, что люди считают ее не от мира сего. Ему хотелось как следует рассмотреть девушку, но ее лицо постоянно было спрятано за раскрытой книгой или отвернуто в сторону, когда Гастон пытался заговорить с ней. Было что-то неприличное в том, как Гастон преследовал ее, невзирая на то, что она была очень недовольна этим. Чудовище никогда не думало, что Гастон может настолько увлечься девушкой, и было крайне удивлено, узнав, что его друг хочет жениться на дочери городского сумасшедшего, изобретателя. К тому же она была не только очень хорошенькой, как о ней говорили, но, по общему мнению, и такой же упрямой. Ее папаша, по слухам, находился на грани помешательства, а в жилах самой девчонки не было ни капли королевской крови. Впрочем, как и у Гастона. Гастон не разделял недовольство принца. Ему не было нужды беспокоиться о родословной своей невесты. Между прочим, именно Гастон первым дал понять принцу, что его собственная избранница, Цирцея, тоже не из благородных, а родом из бедной деревенской семьи. Гастон, по его словам, сделал это для того, чтобы уберечь принца от позора, если бы тот выбрал себе в невесты девушку столь низкого происхождения. Разумеется, он не мог жениться на ней, какой бы прелестной она ни была. Разве смогут приближенные принца всерьез считать своей королевой дочь какого-то свиновода? И слуги не станут ее уважать, и сама она не будет знать, как нужно держать себя в сложных дипломатических ситуациях. Нет, это катастрофа. Это будет ужасно и для его приближенных, и для Цирцеи, и в первую очередь для самого принца. Но принц был не из тех, кому нужно, чтобы кто-то растолковывал ему, что это плохая идея. Он сам примет решение, когда узнает настоящее место, которое занимает Цирцея в обществе. Вскоре принц принял решение. Он не может жениться на ней. На следующий день он послал за своей невестой. Цирцея выпорхнула из кареты навстречу принцу. Выглядела она бесподобно. Золотистые волосы и серебристое платье сверкали под солнцем на фоне розового сада. Трудно, невозможно было поверить в то, что Цирцея — дочь простого свиновода. А вдруг Гастон ошибся? Где могла дочь свиновода раздобыть такое платье? А, это опять шуточки Гастона, не иначе. Пытается отодвинуть своего друга в сторону, чтобы самому попользоваться Цирцеей? Мерзкий плут с раздвоенным подбородком. Ладно, придется сказать ему пару ласковых. Но пока нужно исправить отношения с красавицей Цирцеей. Она, конечно, еще не подозревает, что принц собирался порвать с ней, но сам он чувствовал, что уже предал ее в своем сердце. Цирцея, дорогая, ты выглядишь просто чудесно. Она подняла на принца свои светло-голубые глаза и чуть-чуть покраснела, ровно настолько, чтобы румянец не скрыл очаровательных веснушек на ее слегка вздернутом носике. Прелесть! Да, Церцея действительно была прелестна. Как он мог подумать, что она дочь свиновода? Разве можно представить ее убирающей навоз за грязными, отвратительными животными? Только вообрази, Церцея кормит свиней, смех да и только. Это она-то, сверкающая, словно капелька росы, ослепительная, как принцесса, которой вскоре станет. А Гастону придется дорого заплатить за то, что он заставил принца усомниться в Церцее. Любовь моя, пойдем в утреннюю гостиную. Я там кое-что приготовил специально для тебя. Он не стал рассказывать Церцее о выходке Гастона. Она была слишком мерзкой, чтобы ее пересказывать. К тому же лучше не портить отношения между Церцеей и Гастоном. Что ни говори, но Гастон должен быть шафером у них на свадьбе. Да, Гастон был жесток, коварен, обладал скверным характером, но при этом оставался самым близким другом принца. И как лучший друг он должен был стоять рядом с ним в день его свадьбы. Кроме того, было и кое-что еще. Принцу доставит удовольствие видеть, как Гастон будет кипеть от зависти, вынужденный следить за бракосочетанием, зная, что его попытка подорвать веру принца в Церцею провалилась, и ему самому никогда не заполучить эту девушку. Да, за этим будет весьма приятно наблюдать. А после свадьбы можно будет услать Гастона куда-нибудь подальше с каким-нибудь поручением, с очень мелким для его положения поручением. Пусть научится впредь не совать свой нос, куда его не просят. Впрочем, кто на самом деле мог бы обвинить Гастона за попытку увести у принца Церцею? Она была прелестнейшей из всех девушек, каких он когда-либо встречал, а Гастон просто воздал должное ее красоте и потерял голову. Нет, это, если вдуматься, на самом деле очень забавно. Гастон, князь никто, пытается увести у него Церцею. Но какая девушка клюнет на простолюдина, неважно, насколько близким другом королевской семьи он при этом считается, если она может заполучить настоящего принца, который со временем станет королем этих земель? Принц решил забыть про этот курьезный случай и переключился на то, что любил больше всего на свете. Охотиться, выпивать, транжирить собранные со своих владений деньги и волочиться за девушками. Ну да, была еще Церцея, но принц любил ее примерно так же, как свой замок или свою конюшню с прекрасными рысаками. Церцея была самым прелестным созданием, и принц ценил ее как жемчужину, способную украсить его самого и его королевство. Так будет благоразумнее всего, думал принц и прекрасно себя при этом чувствовал. Он строил планы относительно своей женитьбы, невзирая на то, что Гастон продолжал копаться в родословной Церцеи. Не проходило дня, чтобы он не возвращался к этой теме. «Эй-эй, ты начинаешь утомлять меня, Гастон. Все болтаешь об этой свинской ферме, будто это действительно правда. Когда ты уже успокоишься?» Но Гастон не отставал. «Поедем со мной, дружище, и сам все увидишь». Проехав несколько миль, они добрались до маленькой фермы, приютившейся за лесом у заброшенной тропы. Там была его Церцея. Она стояла в загоне и кормила свиней. Подол ее простого белого платья был запачкан грязью. Волосы Церцеи казались потускневшими, а щеки раскраснелись от тяжелой работы. Она, вероятно, почувствовала, что на нее смотрят, потому что подняла голову, увидела гримасу отвращения на лице своего любимого и окаменела от стыда и страха. Церцея выронила ведро и продолжала стоять, глядя на двух мужчин. Она не проронила ни слова. «Вылезай сюда! Разве так нужно встречать гостей?» — грубо окликнул ее принц. Церцея широко раскрыла глаза, словно выходя из оцепенения. «Конечно», — вяло сказала она. Она выбралась из загона и приблизилась к мужчинам, высоко задрав голову, потому что они так и продолжали сидеть в седлах. Церцея чувствовала себя маленькой, раздавленной, неспособной вынести их осуждающие взгляды. «Здравствуй, любимый. Что привело тебя сюда?» — спросила она. «Что на самом деле меня сюда привело?» — ухмыльнулся принц. «Почему ты не сказала, что твой отец простой свиновод?» Церцея растерянно взглянула на принца, смутилась и едва нашла силы, чтобы ответить. «Что ты имеешь в виду, дорогой?» «Не нужно разыгрывать передо мной комедию, мадам!» — взорвался принц. «Как ты посмела скрыть от меня это? Как ты посмела так лгать мне?» «Но ты никогда не спрашивал меня о моих родителях», — заплакала Церце. «Я никогда не лгала тебе. И какое это имеет значение? Мы же любим друг друга, а любовь побеждает все». «Любить тебя? Ты это серьезно? Взгляни на себя, ты вся в навозе. Как я могу любить тебя?» Он сплюнул на землю, а затем обернулся к своему другу. «Поехали, Гастон, подальше от этого вонючего места. Мне больше нечего сказать этой немытой сельской простушке». И они ускакали, обдав на прощание красивую девушку комьями грязи и облаком пыли, поднятым копытами их лошадей.